Глава 19. Лоренс. Мне бы хотелось видеть Талмана не чаще одного раза в десятилетие, а лучше еще реже. Он никогда не отличался хорошими манерами и умением уважать чужое мнение. Улыбки и лесть — всего лишь прикрытие довольно скверного характера. Наше знакомство началось так давно, что я уже и не вспомню точное столетие. Мы долгое время были друзьями и странствовали по миру в поисках приключений, чтобы не скучать от бесконечно длинной жизни. Талман был скрытым, скользким, но интересным другом. Меня забавляло раскрывать неожиданные стороны его характера, смотреть на мир его глазами и понимать его цели. Величайшая мечта и стремление Талмана была поиметь потомков. Не обращенных, а настоящих. Невероятно сложное, но возможное дело. Талман убил тысячи рабов, потратив сотню лет, сменил два десятка жен, но добился своего. На свет появилась Мария, чудесное дитя вампира и человека. Стоит ли удивляться, что спустя 20 лет после ее рождения все мое нутро, сознание и мысли были отданы прекрасной черноокой красавице? Ни одна женщина, рожденная до нее, и ни одна после, не смогла оставить столь глубокий след в душе. Мне не стыдно признавать, что я любил безумно, до исступления, и был готов бросить всего себя к ее ногам. Увы, жизнь распорядилась иначе. Я каждый раз вспоминал Марию, когда слышал имя Талмана. Вот и сейчас, глядя на его хмурое лицо в пустом ресторане, мне захотелось убежать, спрятаться, но не от него, а от воспоминаний. «Воровать нехорошо, Лоренс», — нездороваясь оскалился Талман. «Ты законы знаешь». Я сел напротив и небрежно развалился на резном стуле, изображая полное безразличие. Рядом со стариком сидел напыщенный юноша, вампир, но совсем молодой. Талман готовил очередного наследника и будет лелеять его, пока тот ему не надоест. «Мы вместе законы писали. Мне ли не знать?» — бросил я, не здороваясь. «Она жива, если тебе интересно». И ни одной лишней дырки на теле не появилось. Так что формально закон я не нарушил. Твоя еда принадлежит тебе. «Формально ты украл мою вещь», — передразнил старик. Я безразлично пожал плечами, втягиваясь в игру слов. «Одолжил на время». «Я не разрешал, но и не запрещал». «Лоренс, не строй из себя глупца». Талман даже кулаком по столу ударил, чтобы выглядеть еще злее. «Я не посмотрю на статус, щенок. Всего одна жалоба, и тебя будут судить по твоим же законам». Я в ответ усмехнулся и небрежно махнул рукой. «О, законов я нарушил столько, что меня сразу отведут на эшафот». «Так чего ты хочешь, Талман?» «Девчонку?» «Верну я тебе ее, не злись. Живой, обещаю». «Ты ее зачем пометил, старый? Чтобы надо мной поиздеваться?» «Молодец, цели достиг». «А дальше что?» «Не твоего ума, что я собираюсь делать со своей собственностью. Пожелаю — убью. Пожелаю — подарю вечную жизнь. А может, просто выкину на улицу. Главное, чтобы тебе не досталось то, чего ты жаждешь сильнее всего». «Ах, опять твои фантазии о чем-то несбыточном. После Марии нет в мире смертных или бессмертных, что могли бы заставить мое сердце биться. Как, впрочем, и у тебя». Услышав имя дочери, глаза Талмана налились кровью. Даже бледные щеки неестественно покраснели. «Не смей произносить ее имя своим поганым ртом!» «А то что?» — усмехнулся я, но, не дожидаясь ответа, строго продолжил. «Все, Талман, прекращай эти игры. Полторы сотни лет прошло, а ты все никак не угомонишься. Ты можешь меня ненавидеть, можешь ненавидеть себя, но ситуацию уже не изменить. Марию не вернешь. Сказанные слова в рот не засунешь. Смирись и живи дальше. Или найди еще сотню жен и настрогай кучу детишек. У тебя столько вариантов, старик, но меня оставь уже в покое». «Сотню жен?» — усмехнулся Талман. «Думаешь, это так просто? Мы, Лоренс, прокляты жить вечно, поэтому каждый ребенок вампира — чудо. Ты мое чудо вероломно убил». «Не я ее с утеса толкал», — прорычал я сквозь зубы, желая спрятать воспоминания как можно глубже. Ты запретил нам быть вместе, тем самым подведя Марию к краю. Я бы дал ей все, что может дать вампир или человек». «Что, даже потомство?» — старик метнул в меня горящий взгляд. Я уверенно кивнул. Я был готов дать Марии намного больше. В ответ Талман скривил хитрую улыбку. «Ну так дай. Бери девку и сделай живое дитя вампира. За 10 лет управишься?» Потомство никогда не было целью для вампиров. Зачем нам дети? Какую судьбу им давать? Прожить жизнь смертного, наблюдая, как увядает твое дитя, или превратить в существо ночи, которое будет прятаться от мира, испытывая жгучий, непроходящий голод? Вампиры, особенно старые, знают, что с годами радость жизни померкнет, люди вокруг превратятся в скучную однообразную массу. Жизнь будет идти по одному и тому же кругу, без впечатлений, без вспышек чувств, без радости и горя. И все же, если ты имеешь все блага, которые только может пожелать как смертный, так и вампир, то порой приходишь к мысли о потомстве. И дети появляются. Редко, но случается чудо. Как у Талмана с Марией. Вот только проклятый старик не захотел, чтобы его дитя связывало смертную жизнь с таким, как я. Мария была девушкой смелой, непокорной и очень эмоциональной. Должно быть, отец передал ей все чувства, что копились в его тысячелетней душе. Получив категоричный отказ Талмана, она не стала мириться, поэтому просто взяла и исчезла из мира, забрав с собой весь свет, всю радость из моей души и из души Талмана тоже. Мы со стариком знали слабые места друг друга, поэтому и вспомнили Марию. Хотели задеть побольнее, ужалить поглубже. «Мне и года хватит», — выпалил я. «Во мне силы куда больше, чем в дряхлом старике, уморившем кучу жен». Талман не сводил с меня довольного взгляда. «Что ж, значит, год. Не справишься? Я буду пытать ее так долго, что после ее мольбы о смерти пройдет бесконечно много лет. Я оторву ей руки и ноги, выколю глаза и обращу в одного из нас. И буду приглашать тебя в гости, чтобы ты видел, во что превращаются необдуманно брошенные слова».